чье влияние стремился ослабить, хотя многие члены масонской ложи, как и Вольфганг, считали себя добрыми католиками. На Вольфганга не произвели впечатления слова Ван Свитена, что к масонам принадлежали Фридрих Прусский, Гёте, Вольтер, Франклин, Джефферсон, Георг III. Его привлекали только идеи братства. После своих стычек с Колоредо он не мог примириться с тем, что церковь делает такой упор на грех и покаяние. Он продолжал исполнять церковные обряды, но не мог не видеть огромной разницы между самим Богом и его посланцами на земле. Вольфганг был принят в масонскую ложу благоденствия в качестве ученика, но его с радостью принимали и в других ложах, как брата-музыканта, а в скором времени он был возведен во вторую степень и стал подмастерьем. Гайден сдержал слово. Следующий свой приезд в Вену он заранее предупредил Вольфганга, и тот устроил его честь на Гроссе-Шулерштрассе музыкальный вечер и прислал за другом карету. Из уважения к знаменитому гостю Вольфганг нарядился в этот вечер с придворной роскошью. Однако никого, кроме музыкантов, которым предстояло исполнять и слушать его квартеты, на вечер не пригласил. Он предложил Гайдну принять участие в концерте, но Гайден предпочел не рассеивать внимание, а только слушать. А потом все отошло на задний план. Осталась только музыка. Музыканты исполняли квартеты, остальные слушали. Констанция, по желанию Вольфганга, держала на коленях четырехмесячного Карла Томаса, и немного погодя, младенец уснул, даже не захныкав ни разу. А Вольфганг, играя, казалось, напевал мелодию про себя. Пока все три квартета не были исполнены, никто не произнес ни слова. Вольфганг повернулся к Гайдну и спросил: «Что вы скажете, маэстро?» И когда Гайден промолчал, Вольфганг забеспокоился. Он сам себе удивлялся. Обычно его не слишком волновало чужое мнение, но если Гайдну квартеты не понравились, значит, на то есть веская причина. Эберт, первая скрипка, сказал: «Мы еще не совсем сыгрались». «Я заслушался музыкой», — признался Потци, вторая скрипка. «Да что уж там», — сказал виолончелист Фаворт. «Все мы оказались не на высоте». «Вы излишне скромны, господа», — проговорил Гайден. «Ваше исполнение было безупречным». «Могу я предложить вам вина, господин Гайден?» — спросила Констанца. «Благодарю вас, госпожа Моцарт. Я уже пьян музыкой». «Вам понравилось?» Глаза Вольфганга снова оживились. «Мало сказать, понравилось. Ваши квартеты вполне оригинальны. В них очень мало моего». Гайден думал: кто посмеет сказать, что музыка Моцарта лишена взволнованности, выразительности, драматизма? Построение квартетов, возможно, напоминает его, но гармонии свои, моцартовские. Ему стало грустно. В квартетах Моцарта слышалось нечто такое, что делало их лучше, совершеннее его собственных. На какое-то мгновение Гайдна кольнула зависть. Но сумрачная мощь квартета ре минор захватила его. Он был так тронут, что даже прослезился. «Моцарт хочет учиться у меня», — думал он. «А ведь это мне следует учиться у него». «Я сочту за счастье прослушать остальные ваши квартеты, когда они будут закончены», — сказал Гайден. «Надеюсь, я сумею сделать это через несколько недель», — ответил Вольфганг. «Отец принял предложение погостить у меня. Он приезжает в следующем месяце. К тому времени я думаю их закончить. Вы еще побудете в Вене, господин Гайден?» «Да». «Хозяин мой намерен провести остаток зимы в столице. И я останусь с ним. Мои услуги могут понадобиться». От громких разговоров проснулся и заплакал Карл Томас. Констанция велела служанке унести ребенка в детскую. Гайден медленно поднялся. «Младенец прав», — сказал он. «Время ложиться спать. Вольфганг, если бы не надо было уходить, я просидел бы всю ночь, слушая ваши квартеты».